Вы и ваше предприятие, Сережа, беззаконны. Так же, как и твои действия, Саня, между нами разницы нет. Колоссальны. Вы убивали. По необходимости, если бы тебе понадобилось, и ты бы убивал. Я тебя знаю. Господи, какая ты скотина, удивился Казарян. Хотите знать, что я о вас думаю, спросил Ларионов и устал. Нет, сказал Смирнов и предложил свой вопрос. Хочешь знать, почему вы проиграли? Мы еще не проиграли. Вы проиграли, потому что ждали, ждали смуты, беспорядков, ужаса обывателя, чтобы явиться спасителями. А смуты-то нет и нет. В нужное время возникнет. Спровоцируйте. Не получится. Почему? 2-3 взрыва, 5-6 трупов. Пошел отсюда вон! Вдруг заорал Алик. Из газет. Хроника. Москва, 29 августа. Вчера в следственном изоляторе подозреваемый в убийстве предпринимателя Алексея Борзова рэкетир Вячеслав Калинов повесился в камере при помощи веревки, сделанной из разорванной рубашки. Дежурный надзиратель обнаружил труп в 5:30 утра. Москва, 30 августа. Розыск. Разыскивается подозреваемое в совершении особо опасных преступлений Удоев Эдвард Гурамович, 1952 года рождения. Рост 187 сантиметров. Телосложение атлетическое. Особые приметы. На запястье правой руки татуировка, изображающая спасательный круг с надписью «Спасай сам, Эдик». На левой щеке малозаметный шрам от уха к углу рта. На передних зубах нижней челюсти коронки из желтого металла. Всех, кому что-либо известно о месте пребывания Удоева ЕГ, просим позвонить по телефону. Организация РЭО-6 Ленинского района с прискорбием сообщает, что 1 сентября скоропостижно скончался полковник в отставке Голубев Семен Афанасьевич, член КПСС 1965 года, и выражает соболезнования родным и близким. Да чего же неуемно стремление наших кинематографистов крепить как можно прочнее международные контакты. В связи с этим весьма любопытны два сообщения. Видный советский кинорежиссер Андрей Бартенев, даже не успев закончить монтаж последнего своего фильма, 7 сентября срочно отбыл в Голливуд на двухгодичную стажировку. Мы до сих пор в некотором смущении, размышляя о том, кому больше повезло, России или Америке. Другой известный кинематографист, сценарист и критик Дмитрий Федоров, находившийся на трехдневном симпозиуме в Копенгагене, 5 сентября сделал заявление в местной прессе о том, что он решил на неопределенное время остаться в Дании, так как серьезное теоретическое исследование, над которым он сейчас трудится, требует постоянного его пребывания за пределами Советского Союза. Горят, горят на работе наши энтузиасты-кинематографисты. Советская милиция понесла невосполнимую утрату. 9 сентября в автомобильной катастрофе трагически погиб генерал-майор в отставке Сергей Валентинович Ларионов, ветеран МУРа, достойный представитель того поколения борцов с преступностью, которая, начиная с первых послевоенных лет, с честью стояла на охране законности и правопорядка. Москва, 15 сентября. На утреннем заседании обеих палат республиканского парламента в разделе «Разное» был заслушан и обсужден ответ соответствующих ведомств на запрос комиссии по вопросам безопасности по поводу существования на территории одной из областей, соседствующих со столичной, ни за каким ведомством не числящейся военной базой.